Глава 21. Белые нежные руки вдруг обвили шею Явора и заскользили по его груди. Над ночным озером разнесся нежный и тихий девичий смех. Яромира отпрянула, громко всплеснув водой, и обалдела смотрела, как тонкие руки наглаживают обнаженное тело колдуна. И тут из-за его спины появилась бледная личика, а на плечо ему скользнула тяжелая прядь зеленоватых густых волос. «Ах ты, изменщик коварный! Обещал любовь и ласку мне, а сам с другой развлекаешься!» Мурлыкнула незваная гостья, всем гибким телом прижимаясь к замершему в воде чародею. Ошарашенная Яра прикрыла грудь руками и отступила на шаг. Развернулась, решив выбираться на берег, прочь отсюда да поскорее, и осталась поглядеть, что из этого глумилища выйдет. «Умеешь ты выбрать момент для появления, красавица?» Явор настороженно замер. «Долгонько ты про мою любовь и ласку не вспоминала. Неужто снова понадобился?» Вода в озере быстро остывала, пробирая до самых жилок, выстужала изнутри, хотя от разгоряченных тел еще шел порог. Яромира, стуча зубами, хмуро поглядывала на колдуна и заметила, как крылья его крупного носа подрагивают, словно он принюхивается к чему-то. «Фу, какой ты! Я к тебе со всей душой, а ты?» Капризно протянула озерница, перемещаясь так, чтобы оказаться между Яромирой и Явором. Длинные зеленоватые русалочьи волосы колыхались в воде, змеями подбираясь к вдовке. И та еле удержалась, чтобы не схватить пряди, намотать их на кулак и выволочь нахалку на берег. «Нехорошо обманывать. Ой, как нехорошо. Нет у тебя души и не было никогда. Иначе бы ты сейчас не пыталась причинить боль женщине, которая перед тобой ни в чем не виновата». «Много ты понимаешь», — надула бледные губки девица. «Мне, может, завидно. Вы тут милуетесь, а я чем хуже?» «Ничем. Возможно, даже лучше. Сейчас на берег выберемся и проверим». Широко улыбнулся колдун, и Яра зябко поюжилась, повела плечами, облепленными мокрыми волосами. Слова Явора шкрябнули по сердцу, хоть и понимала, что сказаны они не с тем, чтобы ее обидеть, а с иным замыслом. «Зачем на берег? Она пусть идет, а нам и здесь хорошо будет», — хихикнула озерница. «Ну уж нет. Чтобы понять, которая из вас лучше, мне надо видеть обеих во всех подробностях». «А если я тебя не пущу?» «Тогда я сильно разозлюсь, красавица». «И что ты мне сделаешь?» «Тебе не понравится». Улыбка колдуна померкла так же внезапно, как и появилась. Яра даже охнуть не успела, как в воздухе что-то мелькнуло, а в следующий миг колдун захлестнул вокруг шеи озерной девы толстую цепочку. Вода вокруг вспенилась, будто вскипая, а лицо озерницы стремительно приобретало лазуревый оттенок. «Заговоренный металл, рыбонька! Я ведь предупреждал, что тебе не понравится. Хочешь навсегда остаться в таком ошейнике?» Озерница мелко затряслась в ответ, но даже не пыталась перехватить у колдуна цепочку. Вздернула тонкие ручонки с растопыренными пальцами, но прикоснуться к ошейнику не решалась. «Тогда пошли к берегу, и без глупостей». Выбравшись из воды, Яромира торопливо натянула рубаху, стараясь не смотреть на прижимающуюся к колдуну девицу. «Мою одежду прихвати!» Голос Риго звучал на удивление спокойно. «А ты как же?» «А я переживу. Они тем более. Поверь, ягодка, их сестре мужчина без штанов не в диковинку». «Они?» Яра поспешно огляделась, но никого вокруг не обнаружила. «Она здесь не одна, верно, красуля?» На поляне, где все еще горел костерок, и впрямь обнаружились две девицы в коротких и почти прозрачных рубашонках. Они торопливо выгребали пожитки из корзинок, вытрясали содержимое сумок колдуна. «Да я просто счастливчик! Столько прелестниц на меня одного!» — присвистнул Риго. Он так и не выпустил из крепких пальцев концы цепочки, захлестнутой на шее озерницы. Выглядела та с каждой минутой все паршивей, словно силы вытекали из ее стройного тела и, смешиваясь со струящейся с волос водой, уходили прямиком в сырую землю, так что колдун едва ли не волоком втащил недавнюю соблазнительницу на поляну. «Веселина, что он с тобой сделал?» — звонко воскликнула, обернувшись, одна из девиц, и Яра охнула от неожиданности. Озерница оказалась совсем молоденькой, но при этом даже щеками не заолела при виде обнаженного парня. «Ты подумай, а мне еще рассказывали, будто подлость только у людишек в крови». По тону Риго было не разобрать, то ли восхищается он означенной особенностью, то ли возмущается. «Но, как видно, ты тоже на редкость неблагодарное создание, малышка». «Я тебе не малышка, и я не подлая». Озерница топнула ногой и сжала кулачки. Ярко мысленно сотворила обережный знак и непроизвольно шагнула в сторону. Ей показалось, что еще чуть, и из глаз незнакомки вырвутся молнии. «Да неужто? Хочешь сказать, сестрицы не поставили тебя в известность, кому ты обязана тем, что сейчас бегаешь на своих стройных ножках?» Продолжал колдун, скалясь, словно зверь лесной. «Ты обещал не рассказывать!» Слабо булькнула Веселина, силясь распрямиться. «А я и не рассказываю никому. Я исключительно с вами беседую. А вы все трое и так в курсе, кто освободил вашу неблагодарную сестричку. Правда ведь, Непрядва?» Та упрямо мотнула головой и сердито засопела. «Не виновата она», — подала голос молчавшая до сих пор девица. «Нам приказали тебя найти. Мы все дотрагивались до тебя раньше, ну или ты до нас, что одно и то же. Так легче найти, когда уже касался». Она умолкла так же внезапно, как и заговорила. «И что же вам в моих вещичках понадобилось? Может, спросить надо было, раз уж отыскали меня? Или вас договариваться не учили? Может, я бы сам отдал то, что вы тут разыскиваете?» «Не отдал бы», — с тоской в голосе отозвалась примолкшая была девушка. «Отпусти Веселину, пожалуйста, ей больно». «Ничего, потерпит. Так понимаю, вы решили поступиться обещанием? Не желаете платить за освобождение сестрицы, так?» «Не так», — выкрикнула Непрядва. «Ты угадал, мы искали кольцо. Но мы вернули бы, потом, когда все успокоится». «Тучи сгущаются над мирами, колдун», — прервала ее старшая подруга. «Ты ведь тоже это чувствуешь. Мы спрятаться хотели, на время. Укрыться от тех, чья алчность грозит бедой всему живому. А твой призыв мог раскрыть наше убежище. Не можем мы рисковать жизнями сестриц. Нас и без того мало осталось. Вот и все. Да, думали стянуть кольцо потихоньку, пока ты отвлекся. Но потом бы обязательно вернули. Мы все благодарны тебе за помощь». «Селедки вы безмозглые», — беззлобно бросил колдун и вздернул Веселину на ноги. «Пакостить будешь?» «Нет», — слабо пискнула она. «А вы?» «Не будем», — твердо ответила старшая озерница. «Не буду», — жмуро ответила Непрядва, упрямо глядя в сторону. «Катитесь к чертям собачьим!» Риго выпустил из пальцев конец цепи, и Веселина, схватившись за горло, обессиленно рухнула на колени. «Кольцо не отдам, но и без острой необходимости пользоваться не стану. Все, проваливайте». «Спасибо». Голос незнакомки звучал вполне искренне. Непрядва, все так же упорно глядя мимо колдуна, молча подошла к Веселине и помогла ей подняться. «Испортили вечер, шалопутки», — заметил Риго, натягивая портки после того, как озерницы убрались с поляны. «И часто на тебя русалки вешаются?» — стуча зубами, Яромира торопливо одевалась. «Не очень. А ты ревнивая. Пожалуй, мне нравится», — привычно ухмыльнулся парень. «Размечтался. Просто впервые русалок вижу, вот и подивилась». «Я так и подумал. То есть, если на меня обычные женщины вешаться начнут, возражать не станешь?» «Пусть начнут, там поглядим», — неопределенно передернула плечами Яра. «Угу. А скажи-ка мне, ягодка, тебя с болот вывела от Далиля пёрышко?» — спросил Явор, заваривая в котелке травяной сбор. «Пёрышко? Нет, веретено», — буркнула Яра. «Мне так думается». «Как это? Поясни». «Да мне и слов не подобрать, чтобы пояснить», — Яромира задумалась. Незримое, будто что-то вместе с веретеном в руке умастилось и потащило по трясине между кочек и коряк. Вдова заправила волосы под платок и продолжила собирать свой нехитрый скарб. Страшно было так, что словами не передать, но все несло и несло вперед, тянуло, как на поводке. Я и сама не поняла, как получилось, но вышла точно на тебя. А ты тут с душегубом трапезничаешь. «Ты полна сюрпризов, ягодка». «Тебе это не нравится?» В голосе колдуна ей послышались странные нотки. «Не то чтобы не нравится, но я не просто так отправил тебя к Далилю. Твое появление сильно усложняет задачу». «О чем ты? И куда мы едем, в конце концов?» «Мы едем к женщине, которой очень не понравится, что я не хочу делить с ней постель», — спокойно ответил Явор. Щеки Яромиры полыхнули румянцем досады, и она поспешила отвернуться. Знала ведь, что не монах, знала, что ничего не обещал, да и попрекать как-то глупо, когда и сама не девка красная, но все равно было неприятно. «Я ведь сказал, что не хочу, а значит, не буду», — негромко произнес подошедший Явор, протянув Яре кружку отвара, и обнял ее, прижав спиной к своему горячему телу. «А зачем вообще к ней ехать?» Яра поспешила спрятать лицо, прихлебывая обжигающий напиток. «У нее есть то, на что монахи хотят обменять Млавку». «Да? И что это?» Вот теперь Яра смотрела на парня во все глаза. «Не здесь. Когда приедем?» — лаконично ответил Явор, делая круговой жест пальцем.